Да-да, Рончик у нас герой, нет, героище. Правда, второй курс трех из четырех факультетов ржет над ним в голос. Наш новоиспеченный герой, защитивший избранного, конечно же, возмутился таким отношением к великому себе и закономерно огреб живительных пиздюлей. Ну что поделать, если у всех детишек, играющих в игру, выработались рефлексы. Пусть радуется, что они боевые амулеты и артефхаги снимают, а то собрали бы все, что осталось от шестого, в спичечный коробок. Но на этом поиски избранного не прекратились. Народ начал использовать другую тактику. И, смотря на это, у меня возникали подозрения в участии клона при составлении плана. Ведь устраивать засаду в кабинке сортира мог придумать только он. Вот заходит ученик в кабинку, умащивает пятую точку на белого друга, и тут бац, получает оглушающим от сидящего на потолке под невидимостью проверяющего, который после вкладывает в руки фигурку и ждет некоторое время результата, и если того нет, ретируется в соседнюю кабинку, поджидать другую жертву. Уже через три дня таких проверок народ с Гриффиндора ходил пришибленный. Ну да, случаи обмороков в сортире были очень частыми и подозрительными. В общем, пошел слух о том, что Миртл мутировала в злого туалетного духа и теперь вытягивает жизнь через «в общем, надо срочно проводить экзорцизм». Вот уж не знаю, кто подкинул гриффиндорцам книжку с ритуалом изгнания злого духа, есть подозрение, что опять клон постарался. Но случиться разврату не дала кошатина, которую теперь надо на место Хагрида ставить, потому что она пришла и всех разогнала. А старшаки такой ритуал по изгнанию хотели замутить, а главное подготовились, купили ящик огневиски, два ящика противозачаточных зелий, три ящика разных закусок, свечи, веревки, соль, перец, сливки и клубнику. И вот, когда ритуал был в самом разгаре, приперлась кошатина и всех разогнала, а книжицу, пропитанную тирольским возбудителем Х-2500, с картинками с запечатанным гинджицу изъяла. В конечном итоге методом исключения они пришли к выводу, что это не Вилл. Ну меня типа проверил клон, так что я тоже вне подозрений. Ну а Невилла трогать ни у кого просто не хватило духу. Но когда был проверен весь факультет и остался один единственный человек, то несложно догадаться, что избранный именно он. Вот после этого его пригласили для разговора, предельно вежливо пригласили, ну так, на всякий случай, а в качестве парламентера выбрали Лавгуд. И не потому что, ее не жалко, а потому что, со своей экипировкой она опаснее всех остальных вместе взятых будет. К ней в сопровождении напросился мой клон, и они быстренько уболтали Невиллана подержать фигурку льва, ну а после ее чудесного восстановления рассказали о великой тайне, Стравгахе, и о том, что там можно добыть зелье от всех болезней. В качестве убедительной демонстрации клон вогнал куной в сердце полумны, а после влил зелье, которое моментально исцелило рану. И именно в этот момент в тот класс заглянула парочка старшекурсников. Перед ними предстала очень двусмысленная картина. На парте сидит тяжело дышавшая Лавгуд, не мудрено, только что куной в сердце получила, и Невилл с очень сосредоточенным лицом мацает ее грудь, на самом деле осматривал, как затянулась рана, а рядом стоит Усаги Узумаки и наблюдает за всем этим. Но после того, как она повернулась, те увидели окровавленный нож у нее в руке, ну а дальше они свалили куда подальше. Вскоре по Хогвартсу поползли слухи, что Лонгботтом устраивает не то оргии с кровавыми ритуалами, не то кровавые ритуалы, совмещенные с оргиями, ну и вообще, ведет набор к себе в гарем, и всем желающим надо обращаться в приемную комиссию в лице Усаги и Полумны. Вот только Невиллу не было никакого дела до слухов и сплетен, парень, переступая через себя, пер на мобов, как танк, по первой он даже ломанулся в данж, клону пришлось за шкирку его вытаскивать, чтобы копыта не откинул не помогло. Он после все равно туда полез и закономерно помер, ну или потерял одну из четырех полученных жизней. Только после этого до него дошло, что надо начинать с чего-то поменьше и не такого смертоносного. Игроки же очень радовались, ну да, с появлением льва стало намного круче играть. Во-первых, он сообщал, какие комбинации будут выигрышными в сегодняшней лотерее. Во-вторых, у него можно было получить инфу по данжам. Ну и самое главное, он открывал для всех доступ в особую локацию, где были лавки, в которых можно было продать набранное добро и купить чего полезного. В той лаке я разместил десяток НПС в виде двуххвостых никомат, однохвостых и двуххвостых кицуне, и все они мужского полу, а внешность содрана с персонажей Джо-Джо. Клон, конечно, плевался и требовал поставить нормальных НПС, но так как возмущался только он, замены не произошло, местные-то не в курсах, какие должны быть фири, так что ну ходит брутальный накачанный мужик 2 метра ростом с лисьими ушками на голове и лисьим же хвостом, так чего тут неправильного, это же фири. Да и вообще, даже если бы другие тоже взвыли, ничего менять не стал бы, а то зная своего клона, как самого себя, могу с уверенностью сказать, что он бы точно воспользовался своим служебным положением и начал бы домогаться к лисичкам и кошечкам. Ну а теперь пусть попробует, я на всякий, конечно, амулетик, чтобы не получить инфу от развеивающегося клона, надел и активировал, ну так, на всякий случай, а то кто этих клонов знает. А в том, что в процессе он развеется, я уверен, сам же тушки для них ваял. После того, как все игроки доперли, чего они были лишены из-за сломанной фигурки, они просто воспылали пламенной любовью к Плакси Миртл, которая по мнению игроков и была той, кто сломал статуэтку. В результате в Хаге стало еще на одно привидение меньше. И вот наступил тот самый практический урок по защите от темных искусств. Люпин притащил на урок шкаф с Бобгартом и начал сначала спрашивать теорию, а после проверять то, как все выучили нужное заклинание. Затем, чего боится народ, мне наблюдать было неинтересно. Ну вот какой мне толк от того, что я узнаю, что Рончик боится пауков. Если захочу напугать, смогу это сделать и без всяких пауков так, что он откинет копыта от страха. Про остальных та же история, мне просто неинтересно. А вот Люпин вообще тот еще моральный урод. Заставлять подростков выставлять на обозрение других свои страхи. Ну вот, например, та девочка боится клоунов, ну бывает, но ведь остальные считают, это же клоуны. Чего их бояться, трусиха. А парочка рыжих, которым наверняка доложит еще один рыжий, точно используют это против нее. В каноне это было наглядно продемонстрировано Малфоем, когда он и его шестерки нарядились дементорами. Такое занятие надо проводить за ширмой, чтобы никто, кроме профессора, который должен страховать ученика, не видел, что там происходит. Это мне пофиг на то, что другие будут высмеивать мой страх, я то просто обижусь с летальным исходом для шутников и все, а другим еще не один год с последствиями этого урока жить. Но узнать, чего же я боюсь, было интересно. Ведь если прикинуть-то, чего я боюсь, ну сытомыча в бешенстве, попасть в мир вечной полной луны, застрять навечно в барьере, смерти близких не боюсь, у меня воскрешение имеется, так что этот страх у меня уже давно отсутствует, а еще до чего-то много всякой фигни набралось. И так сразу не скажешь, чего из этого я боюсь больше всего, так что надо проверить. А потому оттесняем горячку и становимся перед ним в очередь, а то после него урок закончится. Ну да, зачем проводить урок для остальных, отправив всего-то свалившегося в обморок Поттера в больничное крыло или вообще оставив лежать под стеночкой, как в свое время поступило с Проутсневиллом. Нет, мы отменим урок, всех разгоним и будем утешать горячку, подтирая ему сопельки и говорить, какой он смелый, что боится таких существ, хотя остальным в поезде тоже пришлось с ними пообщаться, а после начать учить его заклинанию, способному отгонять этих опасных существ. В принципе, полезное начинание, вот только горячка, бля, не один в школе, вокруг которой этих тварей целый рой. Почему не обучить этому полезному заклинанию всех учеников, которые, бля, ходят к тебе на уроки по защите от темных искусств? Но нет, зачем, у нас же есть избранный, который от одного вида этих милых существ штаны накладывает, будем учить только его, а остальные, ну не сдохнут же они от соседства с дементорами, так, помучаются годик депрессии, может, кто с астрономической башенки прыгнет, осознав, что жизнь-то у него сплошное дерьмо, но это фигня, у нас тут избранный в обморок падает, беда-беда, срочно спасать и учить. Да и вообще, Люпин мне не нравится, и не столько потому, что он собачка Дамби, сколько потому, что своей головы на плечах у него нет вообще. А Делькофил, которому он предан и благодарен, на самом деле сделал ему медвежью услугу. Ведь живи он со своими, то бишь с оборотнями, весело бегал бы по лесам от охотников и растил уже 3-й выводок щенков. А так он и там чужой, и тут тоже волшебник 3-го сорта. Сейчас он очень активно отирается рядом с горячкой. То встретит его во время прогулки, толкнет какую-нибудь речь и расскажет о том, какие у него были крутые предки и какими они закадычными друзьями были, то еще где-нибудь встретит, когда горячка отойдет повздыхать о своей нелегкой судьбинушке и о потере лута с босса, потому что 6-й, лошара, и приободрит, а заодно подозрительной шоколадкой угостит. Хотя ладно, вот если бы он ему печеньки предлагал, вот тогда да, можно было начинать бить тревогу, а так, просто подозрительно. Но у меня возникает к этому товарищу, который так печется о благе горячки, один такой маленький, ну просто малюсенький, можно сказать незначительный из-за своего размера вопрос. Ты, бля, где 12 лет до этого был? Нет, я не говорю, что он, как дружбан Джеймса, должен был взять мелкого себе на воспитание. То, что он так не сделал, его даже положительно характеризует, так как рядом с оборотнем полуторагодовалому ребенку делать нечего. Но блин, нельзя было открытку там на Рождество или день рождения послать с припиской «Я друг твоих предков, с Рождеством тебя, Гарри». Можно, конечно, списать на то, что он не знал, где очень хорошо Дамби заныкал мальца, хотя совы его спокойно нашли, как и домовой эльф, как и Уизли, да походу все, кто хотел, могли его найти без особого труда. Ну да ладно, предположим, что денег на сову, а уж тем более на домового эльфа и машину у него нет, или он считал, что Дамби поставил настолько крутую защиту, что даже пытаться смысла нет. Но ведь Горичка уже 2 года как посещает школу чародейства и волшебства, об этом даже в газетах писали, и если у него нет денег на свежий номер, он вполне мог на мусорке подобрать старую газету и узнать о том, что Горичка в школе. Но что-то ни одной строчки за эти 2 года от него Горичке не пришло. Так что, даже вот эти задушевные разговоры, которые он ведет сейчас с Горичкой, на мой взгляд просто приказ, ну или скорее мягкая просьба от Дамби, без этого хрена с два он бы вообще о нем вспомнил. Ведь он самый несчастный в мире оборотень. Какой горе, на целых 3 дня из жизни выпадает и может кого-нибудь грохнуть. Тоже мне, горе. Вон, женщины тоже на несколько дней в месяц из жизни выпадают и также в такие периоды могут порвать кого-нибудь капающего на нервы, как тузик грелку. Но они же не жалеют себя, а живут же как-то с этим, меры всякие принимают. Вот и он мог бы чего-нибудь сам предпринять по этому поводу, тоже зелье, которое он, между прочим, в каноне хлебнуть забыл и чуть не задрал пару школьников, или амулетик какой крутой напялить можно. Да к тем же индейцам бы смотался, у них подобное практикуется, и вполне должны быть способы избавиться или контролировать своего внутреннего зверя. Я, между прочим, тоже подобным страдал, но у меня там был целый зверинец, но, тем не менее, живу отлично, а не жалею себя, как некоторые. Ну да хрен с этим позором рода псовых. ХМ псовых, собака, шашлык. Так, отставить мысли нарисовать на тушке профессора разметку. Грудинка, лопатка, корейка, окорока то вон как дергается под моим взглядом. Видать, инстинкты все же работают, пусть и весьма хреново, так как он все еще не свалил куда подальше. Другие местные животинки, на которых я так поглядывал, сваливали с такой скоростью, что аж завидно становилось. Ну да ладно, вот уже и моя очередь подошла. Так, первым делом опустить всю защиту, убрать маскировку костюмчика, открыть прямой канал в сознании, шикнуть на своих тараканов, чтобы не загрызли несчастного Бобгарта, и приготовиться увидеть свой страх. Бобгард довольно долго крутился в виде бесформенной фигни, но вскоре принял вид, от которого меня прошиб холодный пот, а на голове появилось немало седых волос, да и сердце встало. Предо мной в воздухе висела синеватая табличка. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы умерли. Запасных жизней 0. Гамми-авер. Примечание к части. Проверил. Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 31. Из ступора меня вывел откровенный ржач рыжей шестерки. Оно тыкало пальцем в мою сторону и ржало как стадо коней. Ну ничего, шестой, я не злопамятный, отомщу, забуду, что отомстил, и буду мстить дальше. Остальные шакалы, то есть львы, мы же на таком героическом факультете, тоже поддержали рыжего. Змейки решили проявить деликатность и просто сделать вид, что ничего не видели. Но вот мне было как-то на все это плевать. Я очень резко осознал, что нехило так расслабился. Да, почувствовал себя крокодилом в болоте с лягушками и совершенно забыл, что за пределами этого болота те еще годзиллы шастают. Да блин, я же только недавно сам этим же пугал Тома. Да взять того же Сонгаку. У него разрушительная мощь просто зашкаливает, он же даже не на пике своей силы планеты мог уничтожать. Пусть там была поддержка от ки насыщенного мира, и попади он в другой, его техники ослабли бы многократно, но даже так его уровень разрушительной силы будет ужасающим. Я, например, очень сомневаюсь, что не загнусь, если нарвусь на этого персонажа, да и про всяких убиваторов, у которых просто способки такие, что класть хотели на количество твоих тел и реген, забывать не стоит. Про просто дохрена сильных существ и богов тоже забывать не стоит. И если с некоторыми, типа моего работодателя, я как бы в хороших отношениях, очень надеюсь, что они не решат вести здоровый образ жизни, то, думаю, есть немало сущностей, близких к ним по силе, и которым я могу очень не понравиться, и они захотят меня грохнуть, пусть не лично, но отправить какого-нибудь Аиша, напичканного по самую маковку разными скиллами, против которых мои не котируются, вполне могут. Да и есть вероятность, что просто какие-нибудь крутые чуваки мне встретятся и я им очень не понравлюсь. Короче, нужно больше силы. Плюнув на все и на всех, переместился в домен, тут меня не достать. Ну, по крайней мере тем, кто это может сделать, я нах не сдался, а остальные, даже если пролезут, им же хуже будет. У меня тут и армии нежити, и демоны, и нони, и четыре звезды смерти, и хомяк. Найти мою деятельную жлобную зверюгу оказалось несложно, все же это мой мир, и если я очень чего-то хочу, то это будет сделано, а уж такое простое в исполнении желание, как перемещение к конкретному существу, вообще не проблема. Хомыч был обнаружен в одной из своих лабораторий за сборкой очередной техномагической фиговины. Допрос с пристрастием показал, что зверюга у меня ну очень деятельная. Во-первых, хомяк уже не в одном десятке техногенных миров захватил власть путем создания мегакорпораций, которой, можно сказать, принадлежит практически все. Уже 7 из этих миров активно развивают освоение космоса. Вот зря я давал тогда разрешение на строительство летающей тарелки, он их наклепал довольно много. Но главное, в тех мирах освоение космоса идет со сверхсветовой скоростью. Магия очень сильно упрощает терраформирование планет. Ну да, у нас уже есть подобный опыт, а тут все даже проще. В общем, у хомяка идет еще и многократное использование путехники. Ну вот, например, в самом техномагически развитом мире устарела летающая тарелка, так не проблема, ведь в мире она будет считаться передовой разработкой, а после она будет подшаманена и отправлена в мир В, и так далее. Раньше подобный хлам латался алхимией, но теперь хомяк временные барьеры на нем использует, тупо отматывая время для техники. В общем, с такой технической базой и ресурсами хомяк замутил еще 2 звезды смерти. Но и это было еще не все. Он также не забросил свой план с вирт-капсулами. Да что там не забросил. Я наведался в один из миров, где этот проект стартовал. Сразу вспомнился фильм «Матрица», там тоже были огромные здания, утыканные лампочками капсулами с живыми людьми внутри. Тут было то же самое, ну почти, природа тут совершенно не пострадала. Даже наоборот, чуть ли не на каждом шагу травка зеленела, цветочки цвели, птички на ветках пели, ну прям ляпота. Ну и еще люди прекрасно знали, что находится в матрице, и хрен их оттуда выгонишь, упираться будут всеми конечностями и даже душу заложат, чтобы обратно вернуться или остаться. Вообще, по местному закону, на 18-летие человека выпроваживали в реальный мир, можно сказать, такая вот воинская повинность, от которой подростки косили даже активней, чем призывники в конце 90-х на моей исторической родине. И тут дело было не в том, что тело, например, было как у инвалида. Нет, оно поддерживалось в довольно хорошей форме, даже слишком хорошей. Но вот люди, которых хомяк подрядил трудиться над матрицей, использовали усилители всего, что только можно. Еда там была вкусней, мир воспринимался четче, секс дарил больше удовольствия. Именно потому люди этого мира не горели желанием ее покидать. Нет, были и такие, кто родил за реальную жизнь. Такие жили отдельно и старались своих детей не информировать о наличии матрицы, но это удавалось крайне плохо. Ну да, не заметить 200-этажные небоскребы сервера с капсулами, это надо родиться слепым. Так что большинство из них сбегало из таких поселений и погружалось в матрицу. Конечно, число реальщиков, оставшихся там, не было равно 100%, некоторые возвращались назад, но их было очень мало. Были и те, кто свято верил, что там всех удерживают насильно и промывают мозги, и только они избранные, на которых это не действует, и их судьба всех спасти. А значит, надо все к ядрене фени подорвать, и похрен, что при этом погибнут миллиарды, главное, человечество будет спасено. Таких деятелей отлавливали и, выдав веревку и мыло, выбрасывали на необитаемом острове, посреди Тихого океана. Что касается самой матрицы, то тут хомяк превзошел самого себя, Ну да, один отряд его клонов замутил намного более крутой проект, чем другой отряд, работающий в аналогичной области. Первые использовали наработки Каябы и его семя мира и дополняли все это магией, подключая к этому делу некродуховные компы. Вышла у них, в принципе, очень даже не дурная фиговина. А вот вторая группа использовала то же самое, но добавила к этому еще и использование вечного мангика Шарингана, а точнее его технику Цукуйоми. После они доработали это дело еще какой-то технологией ускорения сознания из мира Сао. Самое прикольное, технологию агенты хомяка там купили за копейки. В том мире после моего ухода с посылом всех нах начался полный пиздец. Всем стало резко не до игр, и компания, которая потратила очень много на разработку этой технологии, а также очень интересных и для НПС, вместо получения прибыли обанкротилась. Ну а пара клонов хомяка скупила технологию и все оборудование чуть ли не даром. Так вот, в их версии виртуальной реальности человек вообще не ощущал разницы, так как воздействие мангика Шарингана, подстегнутого технологиями и магией, обманывало все его чувства. Даже средненькой силы маг, попав туда, будет обманут и не почувствует разницы, или будет уверен, что просто попал в другой мир. Вот тут у меня возник вопрос. Откуда дровишь мангика Шарингана в таком количестве? Не то чтобы там по одному в каждую капсулу надо было ставить, но на один сервер, который отвечал за 1000 подключенных, пару поставить нужно было по-любому. А с учетом того, какой масштаб у хомяка, то шаринганчиков у него должно быть очень много. И вот тут хомыч меня очень удивил. Ну, во-первых, моя старая задумка создать у себя скрытую деревню и населить ее Учиха, Узумаки и Синжу вперемешку, дала плоды. Хотя я изначально туда отправлял только Карин с куклой Саски, в котором реально была душа Саски из другого мира, чтобы потом получить от Карин цепи чакры, сферы с которыми, между прочим, уже давно пылятся на складе. После я еще им в качестве детишек с помощью зелья перерождения напихал еще одну душу Фимсаски, а также Итачи и их предков, а после и еще других Учиха. После Кин притащила туда детишек и начало развития уже более-менее нормальной скрытой деревни. И на этом я, собственно, на это дело и забил. А вот хомыч не забыл. Душу Чиха у нас было ну просто завались. Вот хомяк и устроил им всем перерождение в новой деревне. А после еще и религию ввел. Чудеса регулярно являл народу. Все же технология, на тех же Хьюга, отработанная. Так вот, у Чиха, особенно после того, как мир воплотился, расплодились капитально. И с пробуждением Шарингана у них проблем не было совершенно. А все потому, что живут они в моем мире, тут стоит шаг за защитный барьер сделать и тебя сразу же кто-то или что-то попытается сожрать. Так что боев с местной флорой и фауной у них в избытке, а иногда но не заглядывают или маги. Так что шансов пробудить и прокачать свои зенки у них хоть отбавляй. С переходом на следующий этап немного подсобил хомяк, выдав им мое еще допотопное зелье для улучшения глаз, а также самогон на негативе и депресснике. Одна стопка и на утро Учиха уже приобретает обновленные крутые зенки, ну и жуткое похмелье идет комплектом. Ну а обмен глазами у них вообще традиция. Так что 84%, плюс-минус, ходит с вечным мангика Шарингеном. Ну а также есть ритуал, по которому они свои глаза отдают в дар богу. Взамен получают зелье регенерации, которое восстанавливает им глаза, но прокачивать им их приходится по новой. Так что производство мангика Шарингана у хомяка налажено отлично. И вот тут он выставил на стол во-вторых и даже в-третьих. В одной баночке плавал Ринни Шаринган с 6, а во второй плавала пара Тинсиганов. Хомяк, опережая мой вопрос, в котором было много-много нецензурных слов, рассказал, что проводил евгеническую программу среди жителей скрытой деревни моего внутреннего мира. Пара душ Наруто и его фем-версии у меня была, спасибо тем мудакам, вот он их и переродил в этой деревне, а после выдал божественную волю, чтобы реинкарнация Наруто женилась на реинкарнации фем-версии Саске, и наоборот, а после провернуть этот трюк еще и еще, пока не будет достигнут результат. И вот, совсем недавно свершилось, и дочь одной из этих пар пробудила у себя Ринни Шаринган, который она и принесла в дар богу. Ну а Тинсиган уже лет 100 как пробудили несколько из первого поколения моих Хьюга. Проблема была в том, что они и сами не понимали, как так вышло. Так что хомяк пока довольствуется всего 2 парами этих глаз. Немного потряся этого гада, удалось выяснить, что обычный Ринниган тоже был пробужден некоторыми представителями Учиха, но нафига он мне, когда есть улучшенная версия. Вот тут хомяк был прав, а главное, Это как раз то, что мне сейчас нужно, чтобы немного успокоиться, а то осознание своей слабости здорово мне потрепало нервишки. Но это не значит, что на этих глазах я успокоюсь. Вон у Кагуи был и бейкуган, и более прокачанный ринни-шеринган во лбу, но ей это не помогло. Один раз запечатали, а во второй раз ну вроде победили, надо будет посмотреть. Дэйпейн, несмотря на наличие читерских глазок, огреб от Нарика, как и обладатель Тинсигана. Так что это, конечно, плюс, но этого мало, нужно больше силы. Но об этом можно подумать после того, как установлю себе новые крутые чудо-глазки. Просто менять свои уже родные глаза на эти новые я счел излишним, как и увеличение числа органов зрения, 5 вполне достаточно. Так что пришлось поломать голову над ритуалом. В результате вышел ритуал по типу обретения магических и прочих способностей, где как расходники использовались зелья и накопители маны. В общем, этот ритуал я взял за основу и просто его переработал и немного модифицировал под свои нужды. В результате получилось так, что мои глаза сольются с этими. И тут именно слияние, а не поглощение. Для этого пришлось отжать у хомяка один из пиратских хородрических кубов. Хомяк, конечно, лил по нему кровавые слезы, но отдал. Ну, понять его можно, все же штуковина очень полезная и дорогостоящая не только по материалам, но и энергии, да и просто очень сложная в создании. Хомяк за все время всего 16 копий смог склепать. И с учетом того, как он смотрел на меня, еще раз такой ритуал с таким расходником проворачивать будет опасно для жизни. Да и неохота больше такое проворачивать. После ритуала я 2 недели выл на все 4 звезды смерти. Энергетика, нет, не болела и не пылала огнем. Ощущений, что в вены залил кислоту вместо крови, тоже не было. Просто она нещадно зудела и чесалась. И сделать с этим ничего не получалось. Зато результат меня очень порадовал. Во-первых, у меня прибавилось чакры и прибавилось порядочно. К тому же она стала более плотной и качественной, что ли. Во-вторых, прилично добавились характеристики. Да-да, полтинник в силу, сотка в ловкости, скорость, да и остальное немного подросло. Особенно радовал контроль, который в основном теле дошел до 9000 с маленьким хвостиком, а в женском ему не хватало буквально 2 единичек до 10000. И да, сила подросла во всех телах, да и глаза изменились во всех 3, что не могло не радовать. В-третьих, на целых 20% подскочило родство со стихиями. Огнем, землей, водой, ветром и молнией. На целых 20%. Ну еще и с хаосом немного поднялось, непонятно с чего. И это касалось только перестройки энергетики тела из-за имплантации новых зенок посредством ритуала. Новые способности также появились. Стоит начать с Тинсигана. Эти замечательные глазки подарили мне контроль над гравитацией. Теперь я мог в зоне моей видимости создать область с повышенной или пониженной гравитацией, а благодаря моим запасам чакры я мог очень сильно увеличить гравитацию в выбранной области. Да и на себя могу подобное действие оказывать, так что отправить меня в полет теперь будет сложно. А вот сам я, воздействуя на гравитацию и собственную массу, могу не слабо так себя ускорять. Ну и еще один немаленький бонус — это что-то вроде режима усиления. Тут у меня идет увеличение физических характеристик в 2 с небольшим раза. А если до этого шашлычком из собаки на закинуться, а после еще и ауру врубить, да все это в теле Василиска, кажется, мне даже жалко своих врагов, да нет, показалось. Муха-ха-ха-ха-ха. Ну и еще у меня появились черные сферы из чакры. Всего их было 13 штук. Судя по всему, часть давал Тинсиган, а остальные ринни-шаринган, а может и нет. Впрочем, есть и ладно. В общем, Тинсиган прижился нормально и вроде даже без каких-нибудь неучтенных особенностей. Благо он не потерял изначальных свойств бейкугана, а даже наоборот, повысил мне дальность и четкость. Ну а вот ринни-шаринган не особо радовал. Хотя после плюшек от Тинсигана это я зажрался. Но без косяков и что-то пошло не так не обошлось. Во-первых, цвет, мой 3-й глазик был золотой. Он также имел пока только 6 запятых. Которые, в отличие от канонного варианта, смотрели хвостами в другую сторону. Что касается техник, то тут плюсом шло поглощение атак, основанных на чакре, ну и притяжение и отталкивание противника, которые также работали на контроле гравитации, только более урезанном варианте, чем у Тинсигана. Ну еще добавилось потоков сознания, но у меня и своих хватало, да и если что мог создать дополнительные, теневые. По остальным же способностям, которые пошли от Риннигана, особо ничего не было, так как у меня были свои аналоги. Воскрешение и восстановление я мог проворачивать так, как другим обладателям этих глазок и не снилось. Призыв так это вообще отдельная тема. Через тень, при поддержке Мурзика, я могу свои легионы нежити в момент вызвать, демонов, про своих волков, которые порядком мутировали из-за диеты на чакре девятихвостого и душах, тоже забывать не стоит, да и других демонов и тех же, но не у меня в достатке, а в случае чего можно и какую Годзиллу выдернуть или, если вообще жопа, даже сытом ича. Всякие технические прибамбасы мне и даром не дались, я и до этого мог плазменную винтовку или еще какую пушку из инвентаря достать, или ядрин батон, на складе пара сотен валяется благодаря хомяку, и благодаря ему же могу и звезду смерти подогнать, на двух новых стоят гравитационные компенсаторы, чую знаю, где еще пара другая неучтенных тенсиганов завалялась, так что они не создают проблем в моем внутреннем мире, да и вытащить их оттуда можно. Энергии, конечно, они жрут как не в себя, да и перемещение затратная и не мгновенная процедура, так что резко посреди боя такое не применить, а подготовить заранее да вообще без палева подогнать к планете еще одну луну для внезапного и скрытного нападения. И маскировка тут не поможет против тех, на кого актуально такое использовать, а на остальных, которые ее не заметят, и меньшего арсенала хватит. Еще появился большой Сусана, хотя его компактная версия все так же мне доступна. Сперва я обрадовался, а после применил и обрадовался еще больше. Че там у Мадары было? Четырехрукий воин, фуфло. Вот у меня в завершенной форме это тентаклеевый монстр с 64 тентаклями, закованный в самурайский доспех. И в этой форме он тентаклями не только лупить способен, но и черным пламенем Аматерасу с них может кидаться, да и техники использовать. 64 гигантских Расингана это довольно сильно, как и залп Сера, да Расин Сюрикены тоже опасны, а если все это объединить? Вот только в незавершенный он у меня не такой пафосный, как у других. У меня это просто шар, такой вот колобок из чакры, который правда удары держит даже круче стандартного скелета Сусана, из-за плотности, но вот атака у него только накатится на вражину. Но я не отчаиваюсь и работаю над промежуточной формой Сусана Зубастика из одноименного фильма. И первые успехи у меня уже есть. Получение такого резкого и весомого усиления меня немного успокоило, но от воспоминания о той табличке все еще потряхивало. А потому достал свой древний список с пунктами по усилению себя любимого. Глазки были там где-то на 5-6 месте, поправок и переносов там хватало, так что глянул второй и третий пункты. А там было нахождение сильных миньонов, которые по команде фаз будут рвать вражин за меня, и получение новых способностей. Первым же был пункт о создании убермегабелки, короче, личного оружия. Правда, после получения ножика шинигами я стрелочкой перенес его на 7 место, а на 1 вывел поиск нового повара. Но вот сейчас стоило задуматься о том, чтобы замутить себе оружие, и можно даже не одно, противники все же бывают разными, и если для кого-то сгодится меч, то другого проще будет пристрелить. Но сперва надо сварганить хотя бы одно. Можно, конечно, замутить мечи по типу тех, что делал для Кирита, они вышли очень даже недурные, я бы даже сказал очень мощные, но мне надо что-то еще круче. А потому у хомяка был отжат весь адамант, хотя есть подозрение, что это даже не половина, и где-то на черный день припрятано еще кило-другое. А также призрачная сталь высокой пробы, усиленные кубом сферы копирования и извлечения навыков, как основа был взят Асаучи, ну и по мелочи. Самые емкие замковые накопители последней модели, редкие ингредиенты типа зубов зверобога, крови архидемона, перьев архангела и прочего полезного и не очень хлама. Но главное, я решил запихать туда кусок собственной души. Ну а чё, у меня, во-первых, есть зелье для лечения после подобного, во-вторых, я нахожусь в мире, где мутить Кристра же сам мир велел, да и в-третьих, в Асаучи и так должна помещаться часть меня, только тут процесс будет сильно форсирован. Также, одновременно с созданием, я собирался провести ритуал наделения, в котором собирался использовать в качестве расходников еще один пиратский куб, артефакт на основе алхимических кругов и философского камня, ловушку душ, а также ряд зелий. Вторым кругом шли арты, с которых будет сниматься шаблон, их было всего 4, на больше тупо не хватит проводимости ритуала. Первым шла великая арматура хаоса, я надеялся, что будущий меч выхватит одно или два из ее свойств, вторым запечатывающий молот, и довольно простенький, но опасный кинжал, который был создан мной очень давно, у него очень высокий урон по всяким элементалям, призракам, фантомам и духам, а именно 300%. И если с его скромным показателем собственного урона это не очень-то и круто, то вот если будущий меч переимет это свойство, будет жесть. Последним шел конфетный молот. С этого оружия я хотел содрать одно свойство – сила удара Х2. С моей нынешней силой это будет просто жесть. Оттяпывание от себя куска души, даже с помощью специального местного ритуала, было делом очень неприятным, и даже то, что благодаря зелью я очень быстро восстановился, не добавляло радости. После еще долго возился с подготовкой и проверкой уже сделанного, все же не фигню какую ваяю, в которой если и будет какой дефект, можно будет махнуть рукой и сказать, и так сойдет, тут же делаю для себя любимого, и так сойдет тут неприемлемо, а потому проверка, перепроверка и проверка перепроверки. Создание и ритуал прошли как-то подозрительно гладко и без взрывов, да что там, даже облачков дыма, которые бы разъели потолок или вызвали дождь из херов, добравшись до ближайшей тучки, или просто убивших все живое и подняв неживое в радиусе нескольких сотен метров, не было. Мои подозрения, что все-таки что-то пошло не так, укрепились, когда я достал из котла латную перчатку, напоминающую святой механизм у одного извращенца, хотя сходство было минимальным. Да, перчатка также была до локтя, но менее массивная, состоящая из плотно подогнанных чешуек, и никаких торчащих в разные стороны шипов или еще чего такого. Да, полусфера на тыльной стороне была поменьше, и была прозрачной, а вот на ладони был канал, закручивающийся в спираль. Такой вот своеобразный символ Узумаки получался. От запястья до локтя на чешуйках располагались гнезда полусферы где-то сантиметрового диаметра. Было их 33 штуки. Ну и что за фигня? На эта перчатка у меня в руках зашевелилась, поперебирала пальцами, а после показала мне фак заморско-буржуйский. Так, ты вроде как должно быть зампакта, а значит перчатка. Это твоя вторая форма высвобождения. Могишь обратно в меч, перчатка опять зашевелилась, поперебирала пальцами и показала мне кукиш исконно русский. Ясно, значит в переплавку, может хоть немного адаманта спасем для дальнейших опытов. На это перчатка вырвалась и, умастившись на столе, начала пальцем отстукивать азбуку Морзе. Ага, так, точка, тире, точка, тире, пробел. В общем, мне настучали, что, дескать, я полезная, не губи и прочий бред. Естественно, на слово или на стук, я не поверил и решил провести испытание этой рукавицы. Первое, что удалось выяснить, моя перчатка защитно-контратакующего типа. Спираль, или скорее воронка, на ладони поглощала любую атаку, вот абсолютно любую. Будь то атака на чакре, заклинание, духовное давление Риацу или усиленный ки-удар, все поглощалось без урона для меня и самой перчатки. Конечно, все было не так просто. Атаку, какой бы она ни была, нужно было поймать на раскрытую ладонь, а затем сжать кулак. После этого атака оказывалась, так сказать, в рабочем отделе в сфере на тыльной стороне ладони. И вот тут существовало два варианта действий. Первый, можно было отправить атаку назад во вражину или куда тебе вздумается, и второй, атака запечатывалась и появлялась в виде черной маленькой сферы в одной из ячеек на перчатке. Вроде зашибись, но были существенные недостатки, на запечатывание атаки и освобождение рабочей сферы для приема следующей требовалась прорва времени, аж 3 секунды. В бою такое использовать не получится. Тут либо сразу отправляй атаку назад, либо атакуй чем-то другим, либо драпай. Дальнейшая проверка показала очень интересную особенность. Запечатанные атаки можно было изымать из слотов и хранить отдельно. Хомяк их и под временные барьеры запирал, чтобы проверить, не рванут ли через время или не выдохнутся, и в другой мир отправлял, и запечатывал в свитки и другие арты. Но сферы оставались целыми и даже не думали взрываться или выдыхаться, но и использовать их без перчатки было невозможно, по крайней мере пока хомяк еще не додумался до того, как это провернуть. Но я мог заполнить все слоты заранее и пуляться разнообразными атаками без каких-либо затрат, а с учетом того, что их возможно хранить отдельно, я мог таскать с собой мешок другой в инвентаре, главное подписывать, а то сферы на вид абсолютно одинаковые и даже с помощью всех своих глаз и ощущений я не могу от них ничего почувствовать и определить, что в какой сфере запечатано. Хомяк предложил их красить и еще рисунки на них наносить, чтобы по символу было понятно, чего в него запечатано. Естественно, запечатыванием занимался не я лично. Как оказалось, мои клоны спокойно могут использовать это оружие, так что под разные смертоносные атаки я ставил их, и результаты испытаний меня очень радовали. Эта хрень спокойно запечатывала не только высшие заклинания ИСС плюс техники, она даже залп звезды смерти схавала и не подавилась, как и залп из чисто технического плазмомета. Еще оказалось, что рукавица все же может превращаться в оружие с огромным уроном по всем и вся, но были условия для активации. Первое, нужен был противник, против которого будет использовано оружие, и любой для этого не годился. На моих добровольцев, под вида бандюк обыкновенный, оно вообще не реагировало, пришлось брать для испытаний неслабых демонов. У хомяка пара сотен в заначке есть, он вообще отлов всяких демонов поставил на поток. Вот, например, открыли мы новый мир, он отправляет туда одного демонолога, тот рисует защитный контур, который вроде как и держит, но если демон поднапряжется, то вполне может его проломить, тем более, что вызов был ориентирован не на какую-нибудь суккубу, а на сильного демона. Если демон был адекватный и не поддавался соблазну, то просто заключался взаимовыгодный контракт на поиск интересующего материала, информации или еще чего. А вот если демон проламывал защиту и нападал на мага, из-за угла выпрыгивал хомяк и упаковывал демона или сразу разбирал на ингредиенты. Обычно он придерживался правила «один мир, один демон». Ну да, за массовый отлов можно было и на проблемы нарваться, которые не покроют все затраты на свое решение. Но, тем не менее, с полторы сотни демонов не из наших у него в загашнике имелось. Вторым условием, или скорее свойством, оказалось то, что рукавица может превращаться в любое оружие, но, во-первых, на одну вражину, один вид оружия, во-вторых, тип оружия определяется неведомо хреновым образом, или хреновым китайским рандомом. В общем, на первого демона рукавица приняла вид бейсбольной биты из адаманта, против второго была сковородка, и да, это страшное оружие, суслик если что подтвердит, далее был лом, разводной ключ, перочинный нож и даже фаллос. Этот демон умирал долгой, мучительной и позорной смертью. В этом, между прочим, заключалось в-третьих, пока этой формой кого-то не прибить, оружие не изменялось и в форму рукавицы не возвращалось. В форме самой рукавицы бить противника тоже нужно было осторожно, особенно по голове, эффект мог быть каким угодно. И что самое подозрительное, ограничений на уровень силы противника тут не было. Испытания на добровольцах показали, что тут все даже хуже, чем с самой арматурой хаоса. Там хоть ясно было, что будет, а тут вообще жесть. Могло случиться все, что угодно, от превращения бородатого мужика в маленькую кавайную няшку, у которой не только тело перестраивалось, но и сознание и даже душа, заканчивая превращением такого же бородатого мужика в колбаску или дракона, навскидку уровня эдак 400-го. Последнего мы с хомяком долго гоняли, прежде чем поймать и спеленать, но даже так, порушить и позже чья-то ящерица успела порядочно, ну ничего, пущу на опыты. Ну, можно сказать, оружие получилось нормальное, могло быть и хуже, намного хуже, но всего этого было мало. Пусть я и увеличил свою силу и обзавелся парочкой новых фишек и оружием, но дамоклов меч в виде возможной смерти над моей головой все еще висел, а потому мне надо было срочно поднимать уровни. Так что я направился прямиком к проекции своей души. Подойдя к ней, я с размаху пнул надстройку системы. А ну гони портал в другую лаку, да чтобы с квестом на получение уровней и побольше. Но мир, живо, а не то отдеру от своей души с помощью душевной хирургии, не побоюсь. У меня зелье для восстановления есть, надстрою оболочек и запихну в куклу, а после можешь рассчитывать на бедность моей фантазии. Парам-пам-пам, поздравляем, обнаружен проход в другую локацию. Внимание, вы, как пользователь версии Т-3000, получаете уникальную возможность самостоятельно регулировать время нахождения в другой локации. Выставленное вами время никак не повлияет на задание, которое будет вам выдано после перемещения в локацию. Данный проход закроется через 00:59:59. Ну вот, так бы сразу. Квест с уровнями в награду, надеюсь, да. Выставив время пребывания на месяц и сиганув в портал, я запоздало понял, что опять отправился из своего домена, а значит и доступа к своему внутреннему миру лишен, да и канал передачи сил истончится. Ну да ладно, не впервой, выкручусь. Привычная дезориентация и меня выбрасывает посреди леса. Обычный на вид лес, В радиусе нескольких километров не обнаружено никаких монстров, да и аномалий, так, обычные звери. А вот фон довольно приличный, с интересными перекосами к духовной стороне. Духов тут будет очень много, и они будут очень сильны, а уж разные шаманы тут вообще настоящими монстрами будут. Но я как раз более опасен для всяких духов, так как тупо могу их сожрать или запечатать. Ну да ладно, с этим будем разбираться потом. Надо глянуть, что за квест мне выдали и какая за него награда. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен квест. Миссия выполнима. За отведенное время найти Лину Инварсы в течение 5 минут жмакать ей сиськи. Награда. 5000000 опыта. 5 уровней и по 1 уровню за каждый дополнительный сеанс жмакания сисек. А также незабываемые ощущения. П.С. Изменение собственного облика. Запрещено. Использование зелий, влияющих на сознание и на ясность разума, запрещено. Использование техникой способностей инкубов и суккубов, запрещено. Изменение внутреннего строения организма для выработки веществ с аналогичными предыдущим пунктам свойствами, запрещено. Вырубать дубиной по голове или еще как обездвиживать или лишать магических и физических сил также запрещено. И вообще, она должна быть в сознании и здравом уме и памяти и в состоянии скастовать драгонслив. Предлагать огромные богатства за жмакание, запрещено, хотя нет, попробуй. Штраф за провал, на усмотрение облапанный. Система, ты, бля, долбанулась. Ничего не знаю, этот квест пришел сверху. Выдавать такие задания не в моей компетенции. Так, ладно, спокойствие и только спокойствие. Да какое, бля, спокойствие. Тут такая награда, и задание вроде как легкое, только сопряжено с мучительной смертью. Лина девушка серьезная. Темных богов в одно личико, ну с небольшой поддержкой, выносит, а ее фирменный драгонслив и бессмертного замочить может, так как силу черпает как раз у темного бога, так что это по факту божественная атака немалой мощи. А ведь этим дело не заканчивается, у нее и другие заклы есть, от которых даже богам поплохить может. Рагноблит как раз и нацелен на то, чтобы рубить даже души богов, а ведь в случае полной жопы она может и гигаслив замутить, да и вообще, настраивать против себя ту, кто был аватарой повелителя кошмаров, и при этом не только выжила, но даже рассудком не повредилась, опасно для жизни и посмертия. Легкие пути решения мне перекрыты, а ведь можно было подкараулить ее в купальне и, будучи в женском теле, облапать, ну или напоить до состояния бревна, или просто усыпить и во сне помацать. А вот деньги предлагать точно не буду, хоть она до золота жадная, но вот так вот продавать себя точно не будет, а предложивший точно схлопочет драгонслив, и не один. Но у меня был план. Искурив его, я родил ну просто гениальную идею того, как выполнить квест и не стать причиной очередного вызова повелителя кошмаров в этот мир для разбора моей душонки на элементарные духовные частицы. Для этого я открыл клинику магопластической хирургии. Ну да, у Лины имеется комплекс по поводу размера своей груди. Она как-то раз даже ввязалась в разборки с неслабым демоном из-за очень призрачного шанса добраться до некого источника, который ускоряет рост. И как ей намекнули, тот мог ускорить рост ее груди. Вот только это оказался банальный развод. Она, если бы полезла туда, просто постарела бы. А я тут предоставлю вполне реальный и действенный способ, точнее один из действенных, но не самых эффективных, а именно мазь, которую я когда-то впарил Сакуре. Правда, пришлось ее немного разбавить и доработать, чтобы не с одного намазывания получить 5-й размер, и чтобы работала только в моих руках. Для этого просто завязал активацию реакции в мази на медицинскую чакру. Размещать клинику где попало и ждать того, что обо мне услышат и прилетят проверить, правдивы ли слухи, было глупо, у меня всего месяц. Так что я приступил к активным поискам Лины, и это оказалось на редкость простой задачей. В местах ее появления резко падал уровень преступности, да и по кратерам от ее любимого заклинания можно было определить направление. Так что вскоре моя разведка из голубей засекла интересующую меня парочку. Лина в сопровождении Гаури топала по направлению к небольшому городку, дабы сбыть реквизированные у очередной банды ценности. Идти им было еще почти день, так что я подготовился. Вообще, моя клиника существует уже неделю и каждые 2 дня переносится на новое место, где проходит очередная акция. Любая коррекция для первых 30 клиентов бесплатна. Так что слухи обо мне уже ходить должны. Ну а для надежности я на коленке собрал пару десятков кукол и отправил их в тот городок под видом тех, кто уже прошел операции в моей клинике. Как и предполагалось, Первой остановкой дуэта из прекрасной и гениальной волшебницы Лины Инварс, и мир праху тех, кто попробует вякнуть что-то против, и Гаури оказалась таверна. Уже через 5 минут у Лины начал дергаться глаз. Концентрация девушек с 5+ размером на квадратный метр таверны смогла даже ей испортить аппетит. А вот Гаури имел непрошибаемость в этом плане, хотя даже он обратил внимание на то, что девушек с большими достоинствами тут даже слишком много. Тем временем к ним подошла официантка и принесла заказ. «Эту девушку я тоже подменил на куклу, настоящая сейчас смотрит счастливые сны в подсобке, а мешочек с золотишком примирит ее с возможным увольнением с работы. Вот ваш заказ», — весело выдала официантка, выгружая на стол гору еды. «Ну, приступим. Лина, ты не приболела?» Гаури уже накинулся на еду, а Лина только вяло начала ковырять вилкой пасту. «Нет, просто». Лина окинула взглядом зал, в котором сидело слишком много полногрудых дам. «Не расстраивайтесь. Возможно, вам еще повезет, и сможете попасть в клинику на бесплатный прием и увеличить грудь. Что? А вот с этого места поподробней». Лина, испуская жуткую, давящую ауру, нависла над девушкой. «Так вы не на прием в таинственную клинику?» «Нет, рассказывай. Уже некоторое время ходят слухи о волшебной клинике, которая появляется на несколько дней в каком-то месте. В ней первым 30 клиентам делают операции совершенно бесплатно. Там могут изменить цвет волос, глаз, убрать шрамы, увеличить объем груди, очистить кожу, форму носа изменить можно и даже немного омолодить могут. И как давно эта клиника тут была, а она и сейчас тут. Обычно она остается на новом месте 2 дня, после исчезает и никто не знает, где она появится в следующий раз. Тут она только 1 день и исчезнет только завтра». Ответив на вопросы волшебницы, официантка продолжила свою работу. «Что думаешь, Лина? Все это странно и подозрительно. Возможно, тут замешаны монстры. Вот только это не похоже на них. Если они и заключают контракты с людьми, то это обычно выдающиеся личности. Ну, эти девушки очень даже выдающиеся». Бам! Стул, на котором секунду назад сидела Лина, разлетелся щепками об голову Гаури. «Молчи, Гаури, мы уходим. Нужно проверить то место. Пошли». И, схватив блондина за ногу, Лина потащила несопротивляющееся тело к выходу. До моей клиники парочка добралась довольно быстро. Там расстояние-то всего 5 километров от города, а чтоб не заблудились, пару указателей поставил. Сама же клиника представляла из себя 2-этажное здание из дерева, за пару минут с помощью Макутана вырастил, больше смахивающее на таверну или даже жилой дом, если бы не вывеска с надписью «Таинственная исчезающая клиника магопластической хирургии Узумаки». Посверлив взглядом вывеску и порывшись в памяти на предмет монстров с таким именем, так ничего и не вспомнив, Лина Инварс вошла в клинику, также продолжая волочить за ногу тело Гаури. «Добро пожаловать в таинственную исчезающую клинику магопластической хирургии Узумаки». Компанию встретила девушка, от вида которой у Лины задергался уже и 2-й глаз. «К сожалению, акция на бесплатные услуги в данный момент закончена, но вы можете воспользоваться платными услугами, которых у нас довольно обширный спектр. Присаживайтесь и ознакомьтесь с каталогами». Продолжая тараторить и трясти своими достоинствами перед лицом гениальной волшебницы, девушка усадила обоих на диванчик и выложила на стол стопку буклетов, а также поставила вазочку с печеньками, графин с соком и стаканы. В это же время в приемный кабинет, после слов следующей, вошла молодая девушка схожей комплекции с Линой. Через 10 минут, за которые Лина успела изучить весь ассортимент предоставляемых услуг, 2 раза словить сердечный приступ от вида ценников на услуги и устроить 3 скандала по этому поводу, а также 3 раза приложить Гаури по голове за слишком вольные комментарии и предложения, девушка вышла. И тут у Лины уже отвисла челюсть. Девушка теперь обладала 5-м размером груди, ткань на ее платье чуть ли не трещала из-за слишком сильно изменившихся габаритов, но лопнуть так и не смогла. На помощь подскочила секретарша и, также тараторя, предложила за скромную сумму обновить гардероб в соседней комнате. После того, как проводила довольную до нельзя клиентку, она вернулась к Лине и Гаури. «Вы уже выбрали?» «Нет, мне надо поговорить с главным». «Как пожелаете, проходите, пожалуйста». «Гаури, подожди здесь». «Хорошо, а есть еще?» Гаури протянул девушке опустевшую вазочку с печеньками. «Конечно, сейчас принесу». Лина же осторожно вошла в кабинет, который я сделал вполне себе нормальным. Тут была кушетка для проведения процедур, шкаф с разными зельями и мазями, которые заготовил заранее, В углу стояла ширма, ну и рабочий стол в противоположной стороне. Проходите, присаживайтесь. Я старался вести себя нейтрально, не показывая, что все, что тут сделано, было создано только ради того, чтобы заманить сюда именно ее. Лина подошла и села в кресло напротив меня и тут же начала незаметно плести какие-то заклинания. Да, она реально гениальна, как я успел понять, местные используют заклинания в виде обращений к духам, демонам, богам или еще каким силам и сущностям, и делают это посредством заклинаний стихотворений, сопряженных с движениями рук и ног. Мастерами считаются те, кто может больше сократить так называемый каст или упростить его. А тут она, добро улыбаясь, села напротив и даже вида не подает, не то чтобы что-то бормотать себе под нос, но все равно плетет заклинание. И скорее оно защитного или удерживающего типа, так, на всякий случай, уж если бы она хотела прикончить меня, сразу бы шарахнула драгонсливом и даже в клинику заходить не стала. Что вас интересует? Ты ведь не человек. Я вопросительно окинул ее взглядом. Ты чувствуешься слишком человеком. Сознание так и кричит. Перед тобой человек, самый обычный и ничем не примечательный человек. Но вот только обычный человек не мог бы делать то, что делаешь ты. Да, перестарался я с маскировкой и попыткой казаться безобидным, но и резко показывать себя тоже не стоит. Может и долбануть чем-нибудь убойным. Вы правы, я не совсем человек. И чего ты добиваешься, создав эту клинику? Подзаработать хочу, конечно же. Ну да, это правда, только заработать я хочу не денег, как она могла подумать, а уровней. Ха, у Лины малость отвисла челюсть от удивления. Судя по всему, она не ожидала такого ответа. Ну а я решил добить. Понимаете, я в этом мире проездом, всего на месяц. Потому и открыл эту клинику, и устроил бесплатные операции, чтобы побыстрее набрать популярность, а после все это окупится. И зачем монстру золото? Так оно ценится во многих мирах, да и в этом можно приобрести много того, что здесь будет стоить недорого, а в другом мире будет стоить целое состояние. Понятно. То есть никакого обмана, все что написано, будет сделано без всяких последствий, именно. Мне это просто невыгодно. Я торговец. Может, через какое время я смогу вернуться в этот мир, и тогда у меня будет уже очень хорошая репутация, благодаря которой можно будет обойтись и без бесплатного лечения. Лина, как дочь купца, мои доводы сочла вполне логичными. Для нее это было вполне нормально, да и с некоторыми монстрами, а точнее с одним конкретным она не только общалась, но и имела дела. Итак, вас что-то интересует из оказываемых моей клиникой услуг, или вы просто решили проверить подозрительное место? Интересует. Вот это. И она, немного краснее, ткнула пальцем в один из пунктов, которым оказалось увеличение груди. Насколько увеличивать будем? Я достал рисунок с размерами. Вот. Она ткнула пальцем в самый крайний. Там был 6-й размер. Я прикинул, как это будет смотреться. Я бы порекомендовал вот этот вариант. Он будет смотреться более гармонично. И указал на схему с 3-м размером. С одной стороны, мне даже выгодней, чтобы было больше, больше проведу процедур, но вот после она может остаться недовольной результатом и ко мне может прийти писец. Хм, Лина задумалась и нахмурилась. Перед ней была ее давняя мечта по избавлению от комплекса, но и логика не прекращала попыток достучаться до отключившегося разума. Давайте вы опробуете оба варианта и решите. Оба? Это как вообще возможно? У нас есть зелья, которые дадут мгновенный, но краткосрочный эффект, но это позволит вам оценить и сделать выбор. Я подошел к шкафу и достал оттуда пару флаконов. Эти зелья реально делали то, что я сказал, а именно увеличивали грудь, но всего на 5 минут, после все возвращалось к прежнему виду. Вот это увеличит до выбранного вами варианта, а когда действие закончится, можете принять вот это, оно покажет этот вариант. Прошу, и указал рукой в сторону ширмы. Лина, подхватив зелье, отправилась за ширму, но сразу же раздеваться и пить не стала. Я четко слышал ее тихое бормотание и видел слабые вспышки света. Судя по всему, зелья были проверены на отраву. Вот за это я ее и уважаю. Лина одна из немногих персонажей, которых я реально уважаю. Помимо того, что она своей силы добилась не потому, что на нее с бухты-барахты свалилась эпическая силушка, а тяжким трудом. Конечно, она гений в магии, но вот то, что она капитально вкалывала, это не отменяет. Также мне нравится ее мировоззрение. Она не маньячка какая-нибудь, но и излишней светлостью не страдает. Помочь она людям в беде может, но вот и награду для себя стребует, да и не кичится слишком своей силой, ну почти, ну и она даже без магии может по рогам настучать, кинжал она не для красоты носит, да и кулаками орудовать умеет, и то, что она сначала проверила зелье от мутного типа, а не выпила, как, например, это сделал бы тот же Горичка, который, получив неподписанную коробку с конфетами по почте, просто сожрет содержимое. Надо будет ему для прикола на Рождество отправить коробку с конфетами и под конфеты положить карточку с надписью «Буду помнить тебя как беспечного идиота». Подпись «Лорд Волан-де-Морт». П.С. У тебя еще 5 минут до начала действия смертельного яда, советую быстро набросать завещание. Для меня ширма преградой не была, так что я прекрасно видел результат принятия первого зелья. И, как я и представлял, результат был ну на любителя, но, как по мне, смотрелось не очень, с ее 1,5 метра роста. И она, согнувшись в 3 погибели, а после разогнувшись и попытавшись так постоять, присесть и попрыгать, сама убедилась, что это конкретный перебор. Второй вариант был уже более приемлемым и после первого вообще чувствовался намного легче. Там она уже начала осматривать себя в зеркало и бурчать: «Обломись, нога, теперь у меня не хуже». Вот только когда грудь сдулась до родного размера, лицо у нее было такое, как будто ей сначала сказали, что она выиграла в лотерею миллиард, а через минуту сообщили, что произошла маленькая ошибочка, вот ваш утешительный приз, носовой платок. Так что буквально через секунду, даже не полностью одевшись, тряпок на ней много было, она вылетела из-за ширмы и подлетела к столу, в прямом смысле этого слова, использовав заклинание полета. Делай первый или второй вариант, второй, живее. Для начала кое-что уточним. Вам временный эффект или постоянный? Постоянный, конечно же. Понимаете, постоянный дороже и дольше. Неважно. Вот, на мой стол легли зелья, ингредиенты и пара артефактов. Это покроет стоимость процедуры, и даже немного останется сверху. Договорились. Раздевайтесь по пояс и ложитесь на кушетку. И с максимально бесстрастным лицом указал на этот предмет мебели. Раздеться? Лицо волшебницы стало красным, как помидор. Да, для достижения постоянного эффекта нужно втирать особую мазь, сопровождая магическим воздействием, непосредственно в грудь. Я и сама могу втереть. Необходимо особое воздействие. Для наглядности я покрыл руки медчикрой. Можете убедиться в том, что подобную энергию вы создать не сможете из-за расовой принадлежности. А без этого от мази вообще никакого толка не будет. А та девушка, она может? Нет, ее я вообще нанял тут, на месте. Она даже к магии способности не имеет. Если вас не устраивает, можете купить зелий на ту же сумму. Самые дорогие дают эффект на неделю. Вам должно хватить на 3,5 года постоянного эффекта. Но советую между приемами делать хотя бы суточные перерывы, да и проводить очистку организма от накопившихся токсинов. Судя по лицу Лины, такой вариант ее совершенно не устраивал. Таскать с собой пару ящиков зелий, которые еще и разбиться в очередном приключении могут, желания не было. Да и то, что грудь у нее то будет, то не будет, а потом опять не будет, вообще явно не добавляло настроения.